1808 год. 15 января. С этого дня, с этого счастливейшего дня жизни моей, началось для меня новое существование. Открылась перспектива блистательная, славная, единственная в своем роде и к довершению благополучия с воли и под покровительством могущественнейшего монарха в мире. На четвертый день выезда моего из Петербурга приехала я в Вильну, где и располагаюсь обмундироваться. Толпа жидов явилась ко мне с предложениями всякого рода услуг. В полчаса у меня было все: квартира, услуга, портные, множество сукон, золотых шнурков, бахромы, софьянов, треугольных шляп, киверов, султанов, кистей, шпор. Одним словом, из комнаты моей сделали лавку с товарами, и мне оставалось только выбирать. Жиды говорили все вдруг и оглушали меня. Я не знала, что делать, пока один проворный жид не сказал мне потихоньку: «Вы не избавитесь от них иначе, как выбрав себе фактора. Тогда он выпроводит тотчас всю эту сволочь и приведет вам купца, у которого вы купите все, что вам надобно, за весьма сходную цену». Я спросила, что такое фактор. «Фактор», — отвечал жид, — «есть род слуги проворного, усердного, сметливого, неутомимого и до невероятности дешевого. Угодно вам иметь такого слугу?» Я сказала, что именно такой мне и надобен, и просила его выбрать. «Зачем выбирать?» — сказал жид. «Я сам буду вашим фактором». Он объявил всей толпе свое звание и тотчас вступил в отправление своей должности, отослав всех искателей факторства и сговорясь с купцами, разумеется, тоже евреями, обмануть меня со всею возможную бессовестностью. Я, как и все, заплатила дань, собираемую этими плутами с молодости и неопытности. Мундир мой был шит прекрасно. Все мое гусарское одеяние блистало вкусом и богатством. Дешевый слуга мой за шестидневную услугу свою взял от меня только 1 рубль. Но зато и в полк приехал я с 1 рублем, оставшимся мне от 2000, которые поглотила Вильна посредством усердного, дешевого слуги моего. Я приехала в Ковель. Подорожная моя только до этого места. Однако ж полка Мариупольского здесь нет. Он квартирует в Луцке и его окрестностях. Я не знаю, что мне делать. Луцк от Ковеля в 50 верстах. Денег у меня 1 рубль, за который, верно, никто не повезет меня до Луцка. Так же и в Ковеле жить до случая выехать без денег нельзя. Обдумывая, как бы выйти из неприятного положения своего, услышала я хлопанье бича и, взглянув в окно, увидела даму, едущую в бричке прямо к той корчме, в которой я была. Жидовка побежала отворить двери. Вошла дама лет 30, хорошо одетая, и тотчас обратила на меня свое внимание. Она стала говорить со мною, и, узнав, что я офицер полка, квартирующего у них в соседстве, хотела было что-то спросить о знакомых ей офицерах. Но жидовка не дала ей времени на эти расспросы и тотчас сказала, что я новый офицер, никого еще в полку не знаю и не имею средств доехать в штаб, потому что подорожная моя только до Ковеля, а штаб, как ей известно, стоит в Луцке. И что панна Новицкая хорошо бы сделала, если бы взяла молодого гусара в свою бричку и довезла бы его с собою до местечка Голоб. А там он будет уже дома, потому что в Голобах стоит Мариупольский эскадрон. Все это проговорила она одним духом и так проворно, что ни я, ни панна Новицкая не успели опомниться, как увидели себя в необходимости ехать вместе. Для меня это было приятно. Я тут видела одну возможность избавиться от хлопот. Но девица, которую предлагают взять с собой в повозку молодого гусарского офицера и ехать с ним 30 верст одной, могла прийти в замешательство. Однако же, к чести панны Новицкой должна сказать, что она без малейшего принуждения и самую любезную вежливостью тотчас предложила мне место в своей бричке. В 2 часа панна Новицкая окончила дела свои, состоявшие в покупке сахара, чая, шоколада и тому подобных вещей. Мы поехали. Девица расположена была разговаривать со мной и зачинала несколько раз, но я отвечала только «да» и «нет», и то не всегда кстати, потому что, не любя польского языка, я не старалась ему научиться и была в страшном затруднении от говорливости моей спутницы. Я чувствовала странность моего обращения, но не знала, как пособить этому горю, и продолжала молчать. Бедная Новицкая! Судьбе угодно было, чтобы из всех гусар самой неловкой достался ей товарищем в дороге. Наконец и она замолчала, стала зевать, прислонилась головой к подушке и заснула. Таким приятным образом доехали мы до местечка Голоб. Новицкая тотчас проснулась и приказала кучеру ехать к квартире ротмистра Агеева. Повозка понеслась, прыгая по ухабам, и остановилась перед небольшим выбеленным домиком. «Вот квартира вашего ротмистра», — сказала Новицкая, вежливо кланяясь мне. Я покраснела от глупой роли, которую играла с добрую девкою. Хотела было сказать свою благодарность по-польски, но боялась наговорить вздору, и от этого опасения еще более покраснела. Наконец я вышла молча из повозки, поклонилась панне тоже безмолвно, и добрые кони умчали мою спутницу к крыльцу огромного дома господского. В квартире ротмистра никого не было, кроме одного денщика его. Агеев уехал в штаб. Подавая мне чай, старый гусар спрашивал: «Ваше благородие, ночуете здесь или поедете дальше?» Узнав, что ротмистр не прежде 2 дней возвратится в эскадрон, я решилась переночевать в его квартире. Расспрашивая денщика, я узнала, что голубы принадлежат вдовствующей воеводине Вильги или Вильжине, как называют ее поляки, что эта старая дама лет 80, весьма гостеприимная и благодетельная, что у нее живет очень много бедных шляхтянок, молодых и прекрасных, которых она выдает замуж на свой кошт, и что офицеры этого эскадрона часто обедают у нее, но что никогда ни одного бала не было и не будет в ее доме. «Почему же?» – спросила я словоохотливого гусара. «А потому, ваше благородие», – отвечал он, «что сын помещицы, молодой пан Вильга, лишился жены, которую любил страстно. Эта потеря расстроила его здоровье и несколько рассудок, так что он убегает всех вообще людей, не исключая матери и детей своих». На другой день, очень рано утром, увидела я у крыльца плетеный короб, стоящий на дровнях, запряженных пару иссохших лошадей. Вошедший гусар, ставя на стол завтрак, сказал: «Курманка готова вашему благородию». Чтоб не открыть своего невежества, я не спросила, что за зверь курманка и почему именно для меня она готова. Позавтракав, я сказала гусару: «Узнай, пожалуйста, скоро ли будут мне лошади?» «Они уже готовы. Вот курманка стоит перед крыльцом», — отвечал гусар, указывая рукою в окно. Наконец загадка объяснилась. «Этот плетеный короб называется курманка. Думаю, однако ж, тогда только, когда запряжен лошадьми, а без них он опять делается коробом. Как бы то ни было, но в нем должно мне ехать в штаб. Счастье, будь ко мне милостива. Сделай, чтобы я не встретилась ни с кем из будущих моих сослуживцев. Я совсем не блистательным образом вступаю в полк». Я села в свой короб, наполненный соломою. Невзнузданные лошади побежали рысью, и ямщик во всю дорогу махал над ними длинным прутом и кричал: «Вью-вью-вью и сыс!» Видно, это их способ понуждать к бегу своих лошадей. Луцк. Приехав в этот город, я остановилась по обыкновению всех проезжих и приезжих в корчме. Оделась как будто в строй и пошла явиться к батальонному начальнику майору Дымчевичу. Я отдала ему пакет, данный мне графом Левеном. Прочитав, Дымчевич сказал мне: «Подите к полковому адъютанту. Скажите ему, что я велел поместить вас в мой эскадрон. Бумаги эти отдайте ему». После этого он сделал мне несколько вопросов о нашем великом князе Константине Павловиче и, видя, что я ничего о нем не знаю, повторил свое приказание, чтобы я шла к адъютанту. А от него тотчас отправилась в эскадрон. Мне должно было отдать свой последний рубль, чтобы доехать до Рожища, где квартирует эскадрон Дымчевича. Командующий этим эскадроном, штабс-ротмистр, принял меня с начальнической важностью, которая, однако ж, ему очень не пристала. Как по незначимости его звания, так и по наружности. Он чрезвычайно мал ростом, курнос и выражение лица простонародное. Первый вопрос его был: «Есть ли у вас верховая лошадь?» Я отвечала, что нет. «Надобно купить», — сказал он. «Мне кажется, что я имею право взять казенную». «Имеете. Но на одной казенной лошади гусарскому офицеру служить нельзя. Вам должны иметь 3 лошади. Для себя, для денщика и вьюков, и заводную». Я сказала, что у меня нет денщика и нет денег на покупку лошадей. «Денщика дадут вам завтра, если вам угодно. А есть или нет у вас деньги, до этого никому нет надобности. Но лошади у вас должны быть непременно. Теперь извольте ехать в селение Березалупы и принять командование 4-м взводом до возвращения его настоящего командира, который теперь в отпуску». Не находя большого удовольствия в компании этого чудака, я тотчас уехала в свое село. Мне отвели ту же квартиру, которую занимал Докукин, в доме помещицы этого селения. Пани Старостина приняла меня с материнскую ласкою и просила, чтобы я обедала всякий день у нее. «Потому, — говорила она, — что, как вижу, у вас своего повара нет. Старостина совсем не отличает меня от своих 2 внуков, 12-летних мальчиков. Как им, так и мне дается 1 чашка теплого молока по утру. Живем мы почти в одной горнице, только дощанная перегородка отделяет мою кровать от их постелей. Они молятся, учатся, кричат, стучат, бронятся, как будто меня тут и нет. Сверх того, шалуны всякое утро, как милости какой, просят позволения вычистить мои сапоги, чему и я со своей стороны очень рада. Господин Мальченко предлагает мне купить лошадь у него за 100 рублей серебром, с тем, что денег он подождет, пока пришлют мне из дому. Я согласилась. Лошадь привели. Она была бы сносна, если б не так странно держала уши. Мальченко расхваливает ее чрезвычайно. Мне стыдно было сказать ему, что у лошади уши висят на обе стороны. И покупка совершилась. После этого Мальченко спросил у меня, умею ли я делать приемы карабином. И когда я сказала, что не умею, «надобно учиться», — сказал он, — «это необходимо. Вы должны знать то, чему обязаны будете учить солдат. Прикажите кому-нибудь из старых гусар показывать вам все действия карабином. Недели в 2 вы будете уметь. Это очень нетрудно». У Старостины есть внучка лет 18. Не дурна собою, но самых нелепых наклонностей. Она готова влюбиться и влюбляется во всякого. В мужика, в кучера, лакея, повара, офицера, генерала, попа, монаха. Теперь предметом ее нежности учитель ее братьев. Желтый, сухой, отвратительный педант. И она, чтобы быть вместе с этим Адонисом, целое утро сидит в нашей комнате. Всякое утро приходит ко мне старый гребенник, фланговый гусар моего взвода, с карабином. И я более часа учусь делать от ноги на плечо, на караул. Прием от ноги очень труден для меня. Я делаю его неловко и непроворно, что весьма не нравится моему наставнику. Он всякий раз, командуя от ноги, прибавляет: «Не жалейте ноги, ваше благородие, бросайте смелее!» Я попробовала послушать его и не жалеть, как он говорит, ноги, но так жестоко ушибла ее прикладом, что чувствовала боль целый месяц. Наконец я выучилась действовать карабином.